«Любимая, я нашел! Нашел!» В кабинет Атолетты ворвался Альберт, потрясая какой-то ветхой кипой пергамента, в которой при большом старании и некотором напряжении фантазии можно было угадать чрезвычайно старую, плохо сохранившуюся книгу. Ее Величество, который день пребывающая в перманентно плохом настроении, кинула на своего консорта далеко не дружелюбный взгляд, но все же поинтересовалась. «И что ты нашел? Новый рецепт запеканки? Или описание особо извращенной сексуальной позиции?» «Наше спасение!» – пафосно провозгласил тот, потрясая выдранным из кипы страниц листом пергамента. «Вот тут описывается способ создания великого воителя. Если верить книге, то правильно созданному воителю противостоять практически невозможно». «Да? И почему же тогда эти воители не применялись магами, да и всеми прочими, во время всяческих войн?» – скептически поинтересовалась королева. «Потому что боги были категорически против. Каждый такой воитель является их прямым конкурентом. Да и других факторов хватает. Давай я все объясню поподробнее», — протараторил Альберт и, не дожидаясь разрешения, начал. «Вообще, эта книга изначально храмовая, принадлежала какому-то из храмов языческих богов, которым поклонялись наши предки еще до пришествия Орхиса. И уже тогда была объявлена запретной. Боги строго карали любого, кто только осмеливался изучать ее. Совершенно непонятно, как она могла до сих пор уцелеть, ведь в ней раскрываются самые истоки, самые основы божественной силы. Но в общем-то это не важно. Главное, она уцелела и может нам помочь. Божественная сила, она же чудесная сила, великая сила и куча других названий, своей основой имеет веру. Когда множество людей верят в Бога, они тем самым дают ему энергию. Много совершенно особой энергии. Каждый Бог имеет то, что здесь в этой книге называют сердцем Бога. Нечто, дающее ему возможность улавливать эти направленные на него потоки силы веры, запасать их и использовать по своему усмотрению. Однако же люди могут верить не только в богов. И если множество людей искренне и глубоко поверит в какого-либо человека, начнет молиться ему, не о нем, а именно ему, то этот человек на краткое время обретет огромные, непредставимые силы и могущество. Правда, очень ненадолго. Человек не обладает божественным сердцем, и вскоре получаемая сила убьет его. В распоряжении такого героя будет лишь день, максимум сутки, а потом он неминуемо погибнет. Да что я объясняю, читай сама. Взяв протянутые листки, Атолетта углубилась в чтение. По мере прочитанного, лицо ее то светлело, то становилось мрачным. Наконец отложила их в сторону и повернулась к сияющему Альберту. «Ты прав. Это шанс. Но уж больно призрачный и неверный. Теперь понятно, почему эта методика нигде не использовалась. Вот, неделю с момента начала молитв воин накапливает силу, и могущество его в то время невелико есть. А затем лишь от рассвета до заката прожить он сможет. Силу накопленную, подобно вспышке отдавая, и сам при этом дотла душу свою сжигая. Самые великие от рассвета до рассвета продержаться могли. Погибает душа воина, на себя груз божественной ноши принявшая. И потому чтится память таких героев должна всемерно, ибо кроме памяти ничего от них не остается», — процитировал она абзац из книги. «Ну и где нам взять того, кто согласится сжечь свою душу ради победы? И как организовать молитвы, а потом подвести воина к встрече с Орехом? Да не когда-либо, а в строго оговоренное время. Нам даже неизвестно точно, где этот Орех сейчас находится». «Ну, думаю, отыскать воина не такая уж проблема. Подготовительные мероприятия тоже можно провести заранее. Мол, Орхис, в случае крайней нужды, пошлет нам героя-спасителя и все такое». Цинично улыбнулся сын бывшего главного жреца. «Осталась проблема с недельным сроком. Думаю, можно с уверенностью утверждать, что Орех находится на Черном болоте, в Онере. Дорога оттуда до Вельминта занимает как раз несколько более недели спешным маршем. Правда, следует учесть, что под его предводительством будет, скорее всего, нежить, а она двигается быстрее людей. Однако думается, что можно будет попробовать задержать его боями. В общем, это шанс, и похоже, что единственный. Мы должны спастись, любимая». «Мы должны спастись», — эхом отозвалась Атолетта, рефлекторным движением руки прикрывая живот.